Дальгетти еще раз многозначительно ухмыльнулся и ввиду предстоящего утомительного путешествия пошел позаботиться о дорожном провианте для себя и для своего коня. У дверей конюшни, ибо он неизменно в первую очередь заботился о своем Густаве, капитан Дальгетти увидел Ангюса Мак-Олия и сэра Майлса Масгрейва, осматривавших его коня. Похвалив ноги и стать лошади, оба в один голос начали отговаривать капитана от намерения совершить утомительное путешествие верхом на столь прекрасном скакуне. Ангюс расписывал самыми мрачными красками дорогу, вернее, те дикие тропы, которыми капитану придется пробираться по Аргайлширу, те жалкие хижины и лачуги, в которых ему предстоит останавливаться на ночлег, где невозможно добыть никакого фуража для лошади, если только она не пожелает глодать прошлогодний бурьян. Он решительно утверждал, что после такого странствования конь окажется совершенно непригодным для военной службы. Англичанин энергично поддерживал мнение Ангюса и готов был прозакладывать душу и тело дьяволу, уверяя, что это просто грех тащить с собой коня, стоящего хотя бы грош, в столь пустынный и негостеприимный край. Капитан Дальгетти с минуту пристально смотрел сначала на одного, потом на другого, а затем, как бы в нерешительности, спросил их, что же они посоветуют ему делать с Густавом при таких обстоятельствах. «Клянусь рукой моего отца, любезный мой друг», — отвечал Мак-Олий, «если вы оставите коня на моем попечении, вы можете быть совершенно спокойны, что он будет и кормлен, и холен, как подобает такому прекрасному и замечательному скакуну. И по возвращении вы застанете его гладким, как луковка, прокипяченная в масле». «А если достопочтенный воин пожелает расстаться со своим скакуном за умеренную мзду, — сказал Майлс Масгрейв, — то у меня в кошельке еще побрякивают остатки от серебряных шандалов, и я с радостью готов переправить их в его карман». «Короче говоря, мои почтенные друзья», — проговорил капитан Дальгетти, вновь поглядывая на своих собеседников с насмешливой прозорливостью, «я вижу, что вы оба не прочь были бы оставить себе что-нибудь на память о старом воине, в том случае, если бы Маккалумору вздумалось повесить его на воротах своего замка. И, несомненно, в таком случае для меня было бы весьма лестно, что такой благородный и честный кавалер, как сэр Майлс Масгрейв, или такой почтенный и гостеприимный предводитель клана, как наш любезный хозяин, окажется моим душеприказчиком». Оба джентльмена поспешили торжественно заверить капитана, что у них и в мыслях не было подобных намерений, но между тем все же продолжали распространяться о непроходимости горных дорог. Ангюс Мак-Олий невнятно бормотал какие-то труднопроизносимые гельские названия, обозначавшие особенно опасные перевалы, ущелья, пропасти, вышки и стремнины, через которые, по его словам, лежал путь к Инверери. А подошедший к конюшне старый Дональд не преминул подтвердить рассказ своего хозяина, всплескивая руками, возводя глаза к небу и качая головой при каждом гортанном звуке, произносимом Ангюсом.